Глава 9. Еще некоторое время мы с блондинкой сверлили друг друга взглядом. Нависнув надо мной, она хищно улыбалась, нисколько не скрывая своего триумфа от маленькой победы. Ну а я сохранял извечную каменную маску. До той поры, пока эта маска не треснула, а уголки моих губ медленно не поползли вверх. «Я что-то смешное сейчас сказала», — моментально среагировала девчонка на перемены в моем лице. «Чего это ты улыбаешься?» «Просто вместо того, чтобы целый день мотать мне нервы», — хрипло произнес, обхватывая ее запястье, — «могла бы с этого и начать». «Совсем другое дело, когда мы четко выражаем не только свои желания, но и позицию, не правда ли?» «И впрямь совсем другое дело, когда я в любую секунду могу перерезать тебе глотку», — не растерялась та и прижала лезвие кинжала еще плотнее к моей шее. «Мне нужен этот пропуск, очень нужен, и, как видишь, постоять за себя в бездне я сумею. Если вопрос только в этом, то...» «Ты уже совершила покушение на высокородного в его собственных покоях». Приподнялись уголки моих губ еще выше. «Крайне недальновидный поступок с твоей стороны, потому что теперь я имею полное право прикончить тебя на месте без суда и следствия, и никто мне слова не скажет. Так стоило ли оно того?» «Значит, ты все же отказываешься продавать мне пропуск?» — прищурилась авантюристка. «Эх, вот же дура узколобая!» — усмехнулся я ей в лицо. «Мне даже стало немного ее жаль. Похвальная целеустремленность для девушки вроде нее, вооруженной простеньким кинжалом. Но какие бы задачи она перед собой не поставила, ее путь прервался именно в тот момент, когда она вздумала перейти дорогу мне. Демон, тварь, порожденная брешью или же человек — не так уж велика разница. Открытую угрозу в свой адрес я терпеть в принципе не собираюсь, от кого бы она ни исходила. Первым делом хотя бы обезоружить и связать, чтобы не рыпалась, а дальше подумаю, как с ней поступить, если скверно в пылу схватки не возьмет надо мной вверх». Крепче обхватив запястье девушки, отдалил лезвие кинжала от своей шеи без особых усилий. Попытки гостьи вернуть его в прежнее положение успехом не увенчались, а потому она не придумала ничего лучше, кроме как впиться в мою руку зубами. И, признаться честно, укус этот оказался болезненным, даже слишком. Не то чтобы меня когда-то прежде кусал человек, тут сравнить было не с чем, но пару острых клыков я ощутил на своей коже отчетливо. Если в конечном итоге выяснится, что эта девочка и не человек вовсе, что ж, так будет даже проще. Вообще никаких сожалений, терпеть не могу сожаления. Поморщившись, схватил гостью за волосы второй рукой и резко оттянул назад, дабы ослабить хватку и попытаться выбить кинжал из ее рук, но она лишь сильнее стиснула челюсти. Необычайная выносливость для кого-то вроде нее, еще и с таким хрупким телосложением. Ощутил, как струйка теплой крови потекла вниз по руке. Насквозь ведь прокусила, зараза такая. И откуда столько прыти взялось, во все тяжкие пошла. Резкий выпад с локтя по челюсти все же заставил авантюристку разжать зубы, но дожидаться следующего удара она не стала. Оттолкнувшись от кровати, исполнила сальто назад и ловко приземлилась на все четыре конечности, а затем воззрилась на меня из-под лобья и приоткрыла вымазанный кровью рот. Тогда-то в лунном свете сверкнула парочка острых и удлиненных клыков. И в самом деле, тварь бреши, ну надо же. Я поклялась господину, что больше никогда в жизни не нарушу закон. Подняв очи к потолку, горько усмехнулась девушка. Никогда в жизни, чтобы не расстраивать его и не заставлять беспокоиться о себе еще сильнее. Честно купленный пропуск. За честно заработанные 5 рублей. Вот и все, что мне было нужно. Так у тебя еще и господин имеется. Приподнялся я с подушки, одновременно прикасаясь к кольцу перчатки. «Интересных же питомцев себе нынче заводят высокородные. Выходит, это он подослал тебя ко мне?» Прокушенная насквозь кожа ныла, но пока было терпимо. Отплатить ему за его доброту и заботу, за все светлое, что он привнес в мою жизнь, теперь уже улыбаясь, бормотала блондинка, будто бы ведя разговор с самой собой. «Впервые поступать честно и по совести — это то, чего он хотел от меня». «Но если мне снова придется нарушить человеческие законы ради того, чтобы господин продолжал жить...» Выгнула она спину дугой и вновь подняла на меня взгляд. Зрачки ее при этом обратились в узкие вертикальные щелочки. И тело тоже начало претерпевать метаморфозы, становиться крупнее, выше и шире в плечах. «То я готова нарушить их все до единого!» «Не успеешь». Провернув кольцо, извлек двуручный меч из вместилища, обхватил его рукоять обеими руками и беглым взглядом оценил обстановку. Маловато здесь было места для полноценного боя, да и крушить собственные покои я желанием не горел. К тому же убивать эту чертовку теперь определенно нельзя. Раз уж она заикнулась о некоем господине, нанести тяжелую травму, пожалуй, чтобы сбить спесь, но никак не смертельную, а это уже задачка повышенной сложности. К слову о нашей гостье. Сейчас напротив меня стояла уже не миниатюрная девушка лет 16, а рослый оборотень метра два в холке с золотистой шкурой и мордой, напоминающей кошачью. Типичная тварь из брешей с умеренным биомом вроде лесов и болот. Словно со страниц учебника сошла, и кто-то ведь додумался завести себе нечто подобное в качестве домашней зверушки. Впрочем, как раз благодаря ее крупным размерам я сейчас находился в более выигрышном положении, нежели она. Оборотни отличались сверхчеловеческой ловкостью, скоростью и гибкостью, но в небольшом помещении толку от этой звериной верткости не было. С куда большей вероятностью я насажу ее тушу на меч, как на шампур. Сама же тварь прекрасно это осознавала, поскольку сразу после полного обращения устремилась к окну. Несколько секунд ей вполне хватило, чтобы разбить стекло и сигануть вниз, и я тут же отправился следом за ней. Да, на внутреннем дворе ей будет где развернуться, но и мне тоже. Главное разобраться с ней быстрее, чем патруль сбежится на шум. А учитывая, что покои сестры располагаются по соседству с моими, зрителей у нас ожидается хоть отбавляй. За пару мгновений до встречи с землей направил энергию в стопы, создавая вокруг них своеобразный барьер и смягчая падение. Ну а когда приземлился, наставил острие меча на тварь. Оборотень, пригнувшись, уже разминал плечи в нескольких метрах от меня, рассчитывая силу прыжка. Благо, ночка сегодня выдалась ясная, и отвлекаться на создание магических огней мне не пришлось. «У тебя еще есть шанс сдаться без боя», — предупредил гостью. «Такой исход мне и самому был бы на руку, чего уж греха таить. Просто назови мне имя своего господина. Того, кто подослал тебя сюда, и завтра же на рассвете мы оба отправимся к нему. Если он действительно так тебе дорог, я предоставлю вам возможность увидеться в последний раз. Даю слово высокородного». Вместо ответа тварь прыгнула в мою сторону, но я увернулся, и она бесшумно приземлилась за моей спиной, после чего развернулась и принялась медленно обходить меня по кругу, низко склонившись к земле. «Никто меня сюда не подсылал». Наконец утробно прорычала она, не сводя с меня хищного взгляда. После преобразования голос стал более рычащим, но все же разобрать слова это не мешало. «Пропуск в бездну. Вот все, что мне нужно. Было нужно до того, как ты отказался продать мне его». «Нет, не все», — отслеживал я каждое движение перекатывающихся мышц под плотной кожей и гладкой золотистой шерстью. «Зачем-то ведь тебе понадобилось спуститься в бездну. Что ты хочешь там найти?» «Не твое дело, князь-отщепенец!» Пружинистым прыжком снова сократила она расстояние со мной. Оскалила пасть, замахнулась когтистой лапой. «Что ж», — сделал я широкий шаг в сторону, уходя с линии удара и взмахом пропитанного скверной меча прошелся по ее бочине. «Значит, теперь и не твое тоже». Зашипев от боли и ярости, тварь отскочила от меня, но затем вновь предприняла попытку задеть меня когтями. Кинулась сразу, без передышки. Хотя в воздухе уже отчетливо запахло кровью, отразил почти все ее наскоки, но на последний среагировал запоздало. Изогнутые когти оборотня распороли мне рукав ночной рубашки, которая тут же побагровела от выступившей крови, а сила удара заставила потерять равновесие. Откатился в сторону, стоило твари прыгнуть ко мне и, стиснув зубы, полоснул мечом по передней и задней лапам. Это должно было ее замедлить. Замедлить, чтобы я мог улучшить удобный момент и оглушить ее, не нанеся серьезных ранений. Она нужна нам живой. И тут я услышал ее. Скверну. Но не свою. Чужую. Неожиданно пульсацией в висках отозвалась та скверна, что уже покинула мое тело. Та, которой я пропитывал меч-проводник и в последующем усиливал его удары. Ничего похожего мне прежде чувствовать не доводилось, но следуя наитию или же памяти крови, я сконцентрировался именно на этой скверне, точно так же, как на той, что все еще текла в моих собственных энергетических каналах. И сразу после этого по ушам резанул протяжный, сдавленный скулёж. Медленно повернувшись к оборотню, я увидел, как тот пошатывается из стороны в сторону в нескольких шагах от меня и крутит головой. Нанесенные мечом раны теперь с тихим шипением источали черную дымку, а ее языки, подобно языкам пламени, облизывали рваные края этих ран. Скверно. Неужели? Мысленно воззвав к ней, усилил контроль, и тварь, взвизгнув, завалилась на бок. Нет. Ошибки тут быть не может. Так значит, скверной тоже можно манипулировать по своему усмотрению? Точно так же, как аспектами? Каждый одаренный с рождения способен манипулировать лишь одним из аспектов, основным или, за редким исключением, побочным, который передавался в роду из поколения в поколение. Означало ли это, что скверна тоже являлась аспектом, власть над которым была присуща только членам моего рода? «Но-но, побаловался и хватит», — легла на мое плечо призрачная рука Кайроса. «Еще немного, и скверна сожрет ее заживо. Ты ведь не желаешь этой малышке такой мучительной гибели?» Демон присел позади меня на корточки, но взгляд его был устремлен на корчащуюся перед нами девушку. Теперь она даже контроль над звериной формой поддерживать не могла, вернула себе человеческую и, свернувшись клубком, лежала на земле, постановая. Нагая и совершенно беспомощная против всепожирающей скверны. Скверны, что ныне подчинялась моей воле беспрекословно. «Как мне извлечь ее?» — обратился я к демону. «Мог бы попробовать сделать это опытным путем, но велик был риск навредить гости еще сильнее. Лучше перестраховаться на всякий случай». «Отдай приказ», — полушепотом подсказал Кайрос. «Все как с проводником, только ровно наоборот. Пусть скверна покинет ее тело, а дорогу к бездне найдет сама». «Поглотить ты способен лишь чистую, но, высвободившись, эта скверна уже перестанет быть таковой». Кивнул, провернул печатку на пальце, возвращая меч в хранилище, а после приступил к манипуляциям. Следуя инструкциям демона, извлечь губительную энергию из тела девушки удалось на удивление легко. Вот только этот темный сгусток, видимый теперь даже невооруженным глазом, удаляться от нас не спешил. Запульсировал прямо в воздухе над телом блондинки все чаще и чаще с каждой секундой. Почуяв неладное, я метнулся вперед, подхватил гостью на руки и успел отскочить вместе с ней в сторону, прежде чем раздался взрыв. Не такой мощный, как в лагере кобальдов, но достаточно громкий для того, чтобы привлечь к себе внимание гвардейцев, стоящих этой ночью в карауле. Когда услышал топот сапог вдалеке, аккуратно опустил девушку на землю, чтобы накрыть ее обнаженное тело своей ночной рубашкой, и снова взял на руки. Похоже, от боли блондинка потеряла сознание, тем проще будет отнести ее к каре и обработать раны. «Ваше светлейшество», — показались на глаза трое моих ребят. А вместе с ними и Алиса, которая, конечно же, не потрудилась накинуть что-то поверх облачения для сна. Хотя, тут надо сказать, переплюнуть ее я сумел. «Влад?» — часто заморгала сестра спросонья, переводя взгляд с меня, стоящего в одних бриджах, на горе-авантюристку в моих руках и обратно. «Согласен, зрелище такое себе. На их месте и сам далеко не сразу сообразил бы, что тут вообще произошло». Но времени тоже терять было нельзя. Неизвестно, насколько серьезный урон скверна причинила нашей гостье. «Я все объясню», — бросил через плечо, уже развернувшись к остальным спиной, позже. И ушел, кожей ощущая на себе недоуменные взгляды. Что уж там говорить, я даже оставленные девушке раны мог показать одной лишь Каре. Она знала о скверне, знала о моей способности к пожиранию демонов и даже о Кайросе смогла догадаться. Теперь же мне предстояло познакомить темную с новыми гранями моей силы, но только ради того, чтобы эта наглая девчонка в моих руках не отправилась на тот свет. «Почему ты не предупредил меня заранее?» — вслух осведомился у Кайроса, когда мы удалились от поместья на безопасное расстояние. «Не предупредил о чем?» — озадачился тот, вышагивая рядом со сложенными за спиной руками. «О ее визите в мои покои. Что-то подсказывает мне, что ты узнал о нем намного раньше, чем я». «О, так вот о чем!» — воодушевленно улыбнувшись, щелкнул демон пальцами. «Я просто подумал, что какая же это удача. Хотя бы одна барышня наконец-то решилась взять быка за рога и сама нырнуть к вашему категоричному святейшеству в постель. И хоть она оказалась той еще тварью, без обид, ладно, малышка», — игриво подмигнул он блондинке, «но на безрыбье и рак рыба, как говорится». «Хм, если так подумать, то гарпии тоже твари, однако как же они прекрасны, когда дело доходит до...» «Можешь не продолжать?» — закатил я глаза, извращенец. «Это не я, извращенец», — обреченно покачал Кайрос головой. «Это окружающий меня мир недостаточно вульгарен. А если вам когда-нибудь потребуется бесценный совет от мужчины, покорившего не одну спальню, то ваше светлейшество знает, к кому стоит обращаться в первую очередь». «Несомненно», — пробурчал под нос. «Вот только мельком глянул я на девушку, тряпичной куклой, повисшей на моих руках. Когда придет время остепениться, прыгать из одной спальни в другую я не собираюсь». «Ну, разумеется, вы не станете так делать, у вас же есть своя». «Своя?» «Своя спальня!» Легким жестом поправил Кайрос очки, сползшие на кончик носа. «Просторная, теплая, светлая. Да при желании в ней хоть весь персонал иркутского борделя поместится и о комфорте не заикнется». «Хм. А на что я еще, спрашивается, рассчитывал? Поболтать с демоном по душам даже звучит смешно. С одной стороны, мы с Кайросом были абсолютными противоположностями. Настолько, что могли выбесить друг друга буквально за пару минут, но с другой, в каких-то ситуациях это позволяло взглянуть на одни и те же вещи под разными углами. Иногда это помогало, однако чаще выбешивало еще сильнее. Ваша матушка была хорошей женщиной», — неожиданно выдал демон, как бы между прочим. «Нет-нет, я не в том смысле», — поспешно добавил он, когда я скосил на него взгляд. «Вернее, не в том контексте, хотя это одно и то же». В общем и целом, она была тем человеком, что не стриг всех демонов под одну гребенку. Даже не будучи знакомой со мной лично, время от времени Елена просила вашего отца прислушиваться к моим советам. Здоровалась со мной, прощалась, при том, что ответить ей напрямую я не мог. Но я всегда отвечал. Это даже вошло в привычку, — хохотнул Кайрос и тут же поджал нижнюю губу, будто вот-вот разревется. «Ой, актер, ваш отец не любил ее». «Это верно. И хотя это была довольно плодотворная почва для того, чтобы плодить бастардов и действовать тем самым в моих же интересах, я ни разу о том не заикнулся. Не хотелось мне видеть вашу матушку в расстроенных чувствах». Какое неожиданное откровение с его стороны. Признаться, я чуть было не проникся его историей, но потом вспомнил, с кем имею честь сейчас беседовать, и меня мгновенно отпустило. «Думаешь, на слово тебе поверю, демон?» Усмехнулся, изогнув бровь. «Говоришь так, будто моя раса — это какое-то клеймо позорное». В порыве эмоций перешел он на «ты». «Демоны, к твоему сведению, тоже умеют чувствовать и прекрасно читать атмосферу. Разве в черством, эгоистичном сухаре способен пробудиться гениальный творец? А, я был рожден в тот период, когда Меркурий был в ретрограде, а потому...» А пока краем уха я выслушивал дифирамбы Кайроса в его же адрес, в голове невольно замелькали теплые воспоминания, связанные с матерью. И да, я искренне верил словам Кайроса о том, что она всякий раз и здоровалась, и прощалась с ним. Таким уж человеком была моя матушка, и даже из жизни она ушла, защищая наш дом до последнего вздоха. Но прошлое давно минуло, а вот проблемы настоящего все еще оставались со мной. Если быть еще точнее, то на моих руках и с ранами, тронутыми скверной. Казалось, целая вечность прошла, прежде чем мы добрались до хижины Кары на лесной опушке. И стоило ли уточнять, что на протяжении всего пути Кайрос не заткнулся ни на секунду. Лишь когда целительница приоткрыла дверь после моего стука, демон с явной неохотой прервал свой монолог. Одного взгляда Кары на меня хватило, чтобы понять, мой визит посреди ночи озадачил ее в крайней степени. Тут сам собой напрашивался вопрос. А настолько ли она хорошая гадалка, насколько себя мнит, но я не стал заострять внимание на таких мелочах. Не до того сейчас было. «Это?» — опустила она глаза на девушку, прикрытую ночной сорочкой. «Долгая история. Я объясню все внутри. Можно?» Кивнул вглубь хижины. «Конечно». Сделала темный шаг в сторону, пропуская меня внутрь, не сводя при этом обеспокоенного взгляда с девушки. «Доброй, кстати, ночи, ваше светлейшество!» Запоздало поздоровалась она, прикрывая за нами дверь. «И тебе, Кайрос». «Эх, доброй ночи, Кара!» Весело отозвался демон, будто бы только этого и ждал. Хотя я готов был поспорить, что эта ночка предстояла быть непростой.